Глава 24. Ведущий Леонид Островский предложил просмотреть отснятый материал в конференц-зале на большом экране. Оператор Саша Ильин забежал в свой номер за цифровыми носителями. В дверях он наткнулся на тележку горничной. В распахнутом санузле горел свет, но горничной там не было. Ильин шагнул в номер и заметил на столе переворошенные фотографии. В одну из них пристально вглядывалась пожилая горничная. Сгорбленная фигура со снимком в руке на фоне светлого окна заинтересовала оператора. Включился творческий режим. Усилить контрастность, чтобы фигура стала черной, убрать из кадра лампу с зеленым плафоном и сделать акцент на алых гроздьях рябины за окном. Скорбящая черная женщина, светлый прямоугольник окна и горькие ягоды, как брызги крови. Остановись мгновение. Ты ужасна. Ильин потянулся за камерой, но вовремя опомнился. Любопытству персонала должен быть предел. «Эй, не трогайте вещи на столе!» «Уборка?» — вымученно улыбнулась горничная и положила снимок. «Я уже закончила». Склонив голову, она проскользнула к двери и выкатила тележку в коридор. Дверь захлопнулась. Оператор опустил взгляд на снимок, который она держала. Трехлетняя Катя Федулова, пропавшая 30 лет назад. Рядом россыпь фотографий свидетелей тех событий. Родители Кати, официантка Ирина, аниматор Роман, бандит Мина, любовница Вика. Снимки использовали, чтобы подобрать для актеров максимально похожую одежду, сделать им аналогичные прически. Горничная их тоже просматривала. Саша прибрал на столе, взял сумку с аппаратурой и зашел в туалет. Моющих средств на полке не прибавилось, брошенные в ванну полотенца так и остались лежать там. «И эта уборка?» — возмутился Ильин. Спустившись в конференц-зал, он пожаловался Стасе, отвечавшей за размещение. «Обслуга так и лезет в съемочный процесс, а свою работу толком не делают». «Ты кого конкретно имеешь в виду?» «Горничная, со старомодным именем». Ильин напряг память. «Нина». «Что ты хочешь? Она пенсионерка, ей 68 лет», — сообщила Стася. «А с виду бодрая». «В том и проблема. Мышцы в норме, а крыша поехала. Я уже говорила с администратором. Он знает, что Нина рассеяна, невнимательна, но она здесь работает много лет. В конце сезона ее уволят». 30 лет назад Нина здесь тоже работала?» «Ильин, не морочь мне голову». «Я серьезно. Она старые фотки рассматривала». «Если серьезно, то сам у нее спроси. Рябиновая бухта несколько раз меняла хозяев. Старых документов не осталось». «Саша, хватит болтать!» — прервал разговор Островский. «Включай уже!» Оператор подключил аппаратуру к большому экрану. Съемочная группа смотрела готовые эпизоды в порядке возникавших версий. Логику следственных действий комментировал полковник Харченко. Ему кивали, порой задавали вопросы. В самом конце поднялась грудастая сотрудница, отвечавшая за подбор актеров, и спросила. «С типажами персонажей мы угадали?» «Возраст, одежда, прически — все соответствует», — подтвердил Юрий Григорьевич. Обладательница пышного бюста сдержанно улыбнулась. Она задала вопрос только для того, чтобы услышать похвалу. И сразу вышла покурить, не дожидаясь сравнительной подборки кадров оператора, подтверждающих качество ее работы. На экране появились старые снимки реальных участников трагических событий и современные кадры, где их изображали актеры. Пожилая горничная, просочившаяся в зал, вцепилась взглядом в экран. Ее заметил Харченко. «Опытного следователя насторожило столь пристальное внимание постороннего человека. Всех служащих дома отдыха интересовал процесс съемки. Процесс с камерой, актерами и знаменитым ведущим, а не рабочие материалы. Харченко вгляделся в женское лицо. В глубинах памяти заворошилось неясное воспоминание. Где он ее видел? И когда? Подсознание подсказывало. Здесь, в доме отдыха, раньше, среди персонала. Сколько ей тогда было? Лет 30-35? Юрий Григорьевич напряг память. 3 десятилетия назад, во время расследования, ему предоставили анкетные данные сотрудников дома отдыха. Со многими он беседовал, но в памяти и то частично сохранились только те, кто упоминался в уголовном деле в качестве подозреваемых или свидетелей. Никакой Нины среди них не было. Харченко бросил гадать, подошел к горничной и спросил прямо. «Извините, Нина, вы, кажется, работали тогда здесь?» Женщина словно очнулась и перевела на следователя пустой темный взгляд. «Это он! Он!» Харченко взглянул на экран, куда только что смотрела горничная. Оператор уже отключил оборудование. «Кто он?» — не понял следователь. «И она! Она!» «Вы полотенце мне забыли поменять», — встрял в разговор Саша Ильин. «И гель для душ у меня закончился». Горничная сникла, затрясла подбородком и поплелась к выходу. Харченко спросил оператора. «Саша, что вы сейчас показывали? Вы же видели? Рабочие материалы?» «Я про заключительные кадры». «Так этих наших актеров, лучше назвать их статистами, да и то с натяжкой». «Кого именно?» «Да всех. Пропустили, смотрите сами». Оператор скользнул пальцами по ноутбуку, включил слайд-шоу и отошел к Островскому, что-то обсуждавшему с режиссером. Юрий Григорьевич склонился над дисплеем. В голове вертелись нервные слова горничной. «Это он...» Он и она. На кого злилась старая Нина? На дисплее появились снимки семьи Федуловых. Он и она, родители пропавшей Кати. Они оба и потерпевшие, и свидетели, и подозреваемые. С ними чаще других имел дело следователь. И в фильме у них больше всего сцен. Новые кадры, новые персонажи. Аниматор и официантка тоже он и она. Настю и Никиту одели в точности, как их героев Ирину и Романа. Точнее, не героев, а свидетелей. Героев в той истории не было. Единственным героем должен был стать молодой следователь Юрий Харченко. И он стал героем тогда. Журналисты отметили его успешную работу, а начальство продвинуло по службе. «Он и она», — задумчиво повторил Харченко, вглядываясь в следующих участников тех событий. «Бандит Мина и любовница Вика — тоже он и она, да и другие». Юрия Григорьевича охватил зябкий озноб, хотя было не холодно. По большому счету, каждый либо он, либо она. 30 лет назад он тоже строил версии, разыскивая убийцу между он и она. И вот сейчас нахлынуло сомнение. Не ошибся ли тогда в окончательном выборе? Не оказалось ли обвинение в убийстве ложным? Особенно после разговора с Петелиной и неожиданным совпадением крови. А если он ошибся, то где сейчас выросшая Катя Федулова и как она пропала.